Часть вторая, глава седьмая. На парковке их ждал сюрприз. «Я не поняла. Вы чего тут делаете? Вы же вроде собирались в нашей квартире духов пылесосить». Ирка перестала есть подтаявшее мороженое и уставилась на детей. Стоило ей отвлечься, как жирная шоколадная капля тут же плюхнулась на футболку. Будущая мамочка подхватила ее и облизала палец. «А мы это, того». Даринка сощурилась, став похожей на хитрющего бесенка, задумавшего очередную проказу. «Мы сначала пропылесосили, а уж потом разрешение спросили. Ночка теперь ужасно накормленная». Ужасно накормленная Ночка важно восседала на капоте автомобиля. Выглядела она и вправду да нельзя сытой и довольной. Ольге даже показалось, что котенок за это время, что они не виделись, прибавил в размерах. Но она тут же отмахнулась от этой мысли. В самом деле, пусть Ночка и отличается от своих сородичей излишней сообразительностью, но заметно подрасти за полдня у нее вряд ли получится. Хотя, кто его знает, может, духи попались особо питательные. Ольга взяла котенка на руки и прижалась щекой к теплой пушистой шубке. «Сколько я вам за ветеринара должна?» — уточнила, ощущая, как малышка замурчала. «Нисколько», — буркнула Анюта. «Осмотр бесплатно. Препараты от паразитов тоже. Для приютских они за счет фонда идут. Витамины мы с Даринкой сами купили по акции. Это подарок. А прививку только через неделю делать можно. Сначала дегельминтизация». Она выразительно посмотрела на жалкие остатки вафельного стаканчика, который Ирка торопливо дожевывала. «Пиццу тоже без нас сожрали?» С укором в голосе протянула белобрысая, уперев руки в бока. «Вот, Лёлька, посмотри на это неблагодарное чудовище!» — драматично воскликнула Ирка, обращаясь к подруге. «Последний кусок у матери из горла выцепят и не пожалеют». Она попыталась обнять дочку, но та ловко увернулась, стараясь сохранить серьезный вид. Но Ирка все одно притянула ее к себе, чмокнула в выгоревшую макушку и что-то прошептала на ухо. Девочка сначала замерла, недоверчиво взглянула на мать, а потом взвизгнула от восторга. «Точно, мальчик?» «Угу», — счастливо улыбнулась Ирка. «Вот прямо точно-приточно!» «У тети Оли спроси, если мне не веришь. Она со мной вместе ходила. Заодно сразу в крестные феи зови». Три пары глаз вопросительно уставились на Ольгу. Та, растерявшись от внезапно свалившейся чести, не нашлась, что ответить, только крепче прижала к себе Ночку. Стать крестной маленькому Женьке — это же... это... такая ответственность. И вообще... «Не, нам тети феи не нужны. Они тупые», — наконец авторитетно заявила Даринка и переглянулась с сестрой. «Тётечка Олечка будет у нас крестной ведьмой, а дядя Максик — ведьмаком, крестным. «Дарька, зараза мелкая, я тебе сейчас ухи оторву», — шутливо пригрозила Ирка, и попыталась ухватить малявку за рюкзачок, но та юркнула Ольге за спину и уже оттуда завопила. «Потом они поженятся, и мы все станем родичами!» «Это мы станем родичами!» — азартно подхватила Анюта. «А ты к маме в Харьков уедешь!» «Сама дура!» — привычно огрызнулась Даринка. Смеясь и уклоняясь от сестры, она схватилась за ручку сумки, и Ольга только успевала поворачиваться, когда расшалившиеся кузины устроили вокруг нее хоровод. Одна тянула вправо, вторая влево. Обе заливисто хохотали, не желая уступать друг другу право быть ближе к тетечке Олечке. Резко прервав выяснение будущей степени родства всех со всеми и активную дележку подруги, Ирина грозно скомандовала. «Анька, Дарька, уймитесь! Иначе мы с тетей Олей сами отмечать поедем». «Без нас?» Даринка от возмущения даже выпустила Ольгин локоть. Анюта же напротив. Вцепилась в крестную ведьму двумя руками, не желая отдавать будущую гипотетическую родственницу противной сестре. «Именно что без вас», — припечатала Ирка, устраиваясь на водительское кресло. «Лёлька, давай садись. А эти козявки пусть дальше скачут и верещат на весь город». С этими словами она хлопнула дверцей, повернула ключ зажигания и завела машину. «Нет, мы с вами», — пискнула Даринка, запрыгивая на заднее сиденье. «Анька, Ночку хватай! Ночку они точно не бросят!» Анюта, не став спорить с сестрой, ловко выхватила котенка у зазевавшейся хозяйки и, недолго думая, забралась в машину. Ночка, возмущенная подобным самоуправством, недовольно вякнула и тут же перебралась к Ольге, стоило той усесться впереди и закрыть за собой дверь. «А ты чего хотела, крестная ведьма? Легкой жизни? Забудь!» Сочувственно пробурчала Ирка, пристегиваясь ремнем. «С нами не соскучишься? Все, двигаем!» Машина плавно тронулась с места. Позади оставалась шумная районная поликлиника, больничные корпуса и крохотный скверик, где неожиданно для самой себя Ольга наконец-то выговорилась. Причем не специально обученному профессионалу, а просто подруге, которая хоть и не могла дать дельный совет, но своим вниманием и сочувствием сделала несравнимо больше. Словно гора с плеч свалилась, а изматывающий страх одиночества, что преследовал последние месяцы, растаял без следа. Прикрыв глаза, Ольга откинулась на спинку кресла, наслаждаясь удивительной легкостью и свободой. Из раздумий ее выдернул звук входящего сообщения. Осторожно, чтобы не потревожить дремавшего на коленях котенка, она потянулась за сумкой и вытащила телефон. Новый номер знали всего несколько человек. Ирка с девчонками, мальчишка-психолог и Солонский. Еще Маринка. Но та сейчас и дрыхнет без задних ног на другом конце вселенной. Макс же вчера номер не записал. Не до того было. А сегодня утром он вспомнил об этом, уже садясь в машину. И еще шутить пытался, мол, «Девушка, что вы делаете вечером? Можно ваш телефончик?» «Значит, или Солонский, или...» «Чего там?» — спросила Ирка, не отрывая взгляда от светофора. «Кстати, забыла сказать. Я, когда в буфете застряла, позвонил Максик. Спрашивал, как ты и где. Переживает, паразит. Я ему твой номер скинула, если что. Или не нужно было. Я как-то не подумала». Загорелся зеленый, и автомобиль покатил дальше. Проехав оживленный перекресток, Ирка коротко глянула на спутницу. Ольга отмахнулась, мол, все нормально, не переживай. Открыла сообщение и, быстро пробежав глазами, облегченно выдохнула. «Ольга, здравствуйте. Если вас не затруднит, мне бы хотелось встретиться и лично обсудить одну деликатную ситуацию. С УВ Солонский МС». «Ну надо же!» — восхищенно протянула Ирка. «Какой слог! Если вас не затруднит, деликатная ситуация. Что значит интеллигентный человек? Интересно, чего ему от тебя нужно?» «Сейчас узнаю», — ответила Ольга и, приложив палец к губам, обернулась к заднему сиденью. Девчонки прекратили дурачиться, мгновенно затихли и любопытно навострили ушки, прислушиваясь к разговору взрослых. «Марк Семенович, добрый день. Вы мне написали. Я сейчас в городе и тоже хотела с вами поговорить. Прямо сейчас приехать? К вам домой? Наверное, могу, только со мной подруга, ее дочка, племянница и...» Она машинально почесала ночку за ухом. Еще котенок. Мы на машине. Всем можно?» Прикрыв трубку ладонью, Ольга повернулась к Ирке. «Марк Семенович зовет на чай. Ты как?» «Можно и на чай?» — протянула Ирка задумчиво. «Если только мы не помешаем». «Хорошо, мы сейчас подъедем». Ольга выключила телефон и задумалась. О какой такой ситуации, да еще деликатной, Солонский хочет с ней побеседовать? Но, решив, что гадать бесполезно, она решила не изводить себя сомнениями, а дождаться разговора с нотариусом. «Ма, а это кто?» — поинтересовалась Анюта, просунув голову между креслами. «Кощей», — не задумываясь, отозвалась Ирка и тут же спохватилась. «В смысле, Марк Семенович Солонский, городской нотариус, муж кумы тёти Анжелы, нашей соседки». «А почему Кощей?» — хихикнула сзади Даринка. «Потому что...» — отрезала Ирка, запоздала, сообразив, что ляпнула лишнего. «Может, вы пока в городе погуляете? Мы с тетей Олей ненадолго». «Нет!» — дружно возмутились кузины. «Мы с вами хотим!» Улица Садовая расположилась на самой окраине, вдали от шумного центра с его магазинами, деловыми конторами, кафе, супермаркетами, школами и прочими обязательными атрибутами городской жизни. Свернув с основной трассы, Ирка сбавила скорость и медленно покатила, высматривая номера домов, скрытые густой листвой фруктовых деревьев и разросшимися побегами винограда. «Добротный райончик», — говорила она, вглядываясь в фасады. Спокойный, престижный, без всяких элементов. Окраина только не глухая, как у нас на выселке, а такая...» Она рассеянно покрутила ладонью, подбирая слово. «Элитная. Ну, по местным меркам, конечно. Здесь у нас и мэр, и главврач, и директор музыкалки живут». «И Кощей», — шепотом добавила Дарька и зажала рот ладошкой. «Не вздумай его так назвать при встрече», — тут же отреагировала Ирка, бросив на племянницу строгий взгляд в зеркало. Ольга с интересом разглядывала добротные ухоженные особняки. Престижный район провинциального городка разительно отличался от загородного коттеджного поселка, в котором она жила какое-то время с мужем. Палисадники радовали глаз яркими цветочными клумбами, вдоль дорожек пестрели вездесущие бархатцы, а вместо изысков ландшафтных дизайнеров повсюду росли кряжистые яблони, раскидистые груши, сливы, персики. Тяжелые грозди винограда наливались соком на деревянных шпалерах. В воздухе витал ни с чем не сравнимый аромат скошенной травы и переспелых фруктов, напоминая о том, что август подходит к концу. «Кажется, нам вон туда, в самый конец», — сказала Ирка, слегка прибавляя скорость. «Однако же забрался наш Марк Семенович на самый край. Там дальше небольшое озеро с пляжем, лесочек. Я же говорю, хорошее место». Дом Солонского оказался самым последним на улице. Высокий забор ощетинился острыми пиками и полностью закрывал двор от любопытных взглядов. В отличие от соседних участков, здесь не было ни палисадника, ни цветочных клумб. Чисто выметенный асфальт подходил вплотную к глухому забору, и только у самой калитки громоздилась внушительная куча срезанных зеленых веток. «Зачем же они такую красотищу снесли?» — удивилась Ирка, выбираясь из машины. «Мама моя, сколько ни пыталась плетушки на арку завить, не получалось ни разу». И, видя недоумение подруги, пояснила. «Это плетистые розы. Смотри, сколько цветов среди веток. Они на арке росли, видишь? Возле калитки железная конструкция торчит. Такие розы вырастить не один год нужен, а их взяли и срезали под корень. Жалко». Ольга растерянно кивнула. В памяти всплыли роскошные бархатные темно-красные цветы, что росли под окнами нотариальной конторы, ее искреннее восхищение пышными кустами и слова милейшей Татьяны Сергеевны. «Что вы, милая, разве это огромные? По-настоящему огромные у меня дома растут. Вам обязательно нужно их увидеть». «Неужели эта жалкая мусорная куча и есть те самые красавицы-великанши, любовь и гордость хозяйки? Но разве могла бы она своими руками их уничтожить? И не это ли тот самый деликатный вопрос, о котором упоминалось в сообщении?» Тем временем калитка распахнулась, и к прибывшим гостям вышла сама Солонская. При первой встрече жена нотариуса показалась Ольге строгой дамой в деловом костюме с аккуратно уложенными волосами. Сегодня же несравненная Татьяна Сергеевна выглядела совершенно по-домашнему. Короткие свободные брючки, футболка с легкомысленным цветочным принтом. А вместо строгого пучка — волнистые волосы мягкого золотисто-русого оттенка, который либо дан от рождения, либо щедро оплачен у дорогого колориста. Солонская словно сбросила десяток лет, превратившись из педантичной офисной служащей в беззаботную дачницу, что радуется возможности посидеть за чашечкой чая в тесной компании, поболтать о пустяках, обсудить последние новости и поделиться секретами выращивания томатов. И только следы недавних слез выдавали внутреннее напряжение, которое женщина изо всех сил старалась скрыть за приветливой улыбкой. «Доброго дня, дорогая! Как хорошо, что вы приехали!» Она всплеснула руками, заметив около машины Ирку с детьми. «Господи, Ирочка, сколько лет! Так вы и есть подруга Оли! Анютка выросла как! А этот очаровательный глазастый бесенок — ваша племянница, я так полагаю. Такой компанией и к нам в гости. Это просто отлично». Она приглашающе махнула в сторону дома. «Проходите, мои хорошие. На меня внимания не обращайте». Ее голос дрогнул. Радушная улыбка погасла, и Татьяна Сергеевна с горечью посмотрела на срезанные ветки. «Видите, что у нас творится? Ночью кто-то мои розы попортил. Подрезали побеги у самого корня. Утром мы с Марком в офис спешили и не заметили. Ветки же прикручены к арке. Были прикручены. А когда после обеда вернулись, все цветы тряпочками висят. Пришлось мне все чистить, вырезать. Салонская прижала руку к губам, пытаясь справиться с эмоциями. Ирка выразительно посмотрела на подругу, передала дочке пакет с купленным по дороге шоколадным тортом и присела на корточки около несчастных веток. Осторожно потянула из кучи веточку с огромным белым цветком и тут же ойкнула. На коже выступила капля крови, и Ирка сунула в рот проколотый палец. «Это ж какой тварюкою надо быть, чтобы такую красоту извести!» Не выдержала она, поднимаясь на ноги. «А камеры наблюдения у вас нет?» Татьяна Сергеевна грустно покачала головой и потрепала по макушке подкравшуюся Даринку. «И собаки ничего не слышали?» — спросила Ольга, подходя ближе. Ей стало ужасно жаль эту немолодую энергичную женщину. «У нас нет собак, и кошек тоже нет». Салонская пожала плечами и бросила на Ольгу быстрый внимательный взгляд, будто ожидая какой-то реакции и, не дождавшись, попыталась улыбнуться. «Ну ничего, побеги отрастут. До зимы есть время. Корни-то в земле остались. А из обрезков я черенков наделаю. Знакомые как раз просили поделиться саженцами. Хотите, и вам подарю, когда укоренятся. Это отличные сорта. Белый — Шнеевальцер от Тантау. Красный — Амадеус от Кардеса. Мои любимицы. Настоящая немецкая классика». Она махнула рукой. «Идемте, девочки. Ирочка, сейчас палец обработаем. Вам только воспаления не хватало. Я так рада, что вы приехали». Часть вторая, глава восьмая. Внутренний дворик Салонских утопал в густой сочной зелени. Старые фруктовые деревья бросали ажурную тень, надежно укрывая обитателей дома от летнего зноя. В дальнем углу среди пышных цветочных кустов уютно устроилась широкая садовая качель с мягкими подушками и клетчатым шерстяным пледом. Рядом пара изящных плетёных кресел и невысокий круглый столик из потемневшего дерева. Воздух был пропитан сладостью спелых яблок, терпким запахом созревшего винограда и головокружительным ароматом роз. Ольга глубоко вдохнула этот чарующий букет, и в памяти всплыла старая детская сказка. Героиня, храбрая девочка, попала в волшебный сад, позабыла обо всем на свете и, поддавшись колдовскому очарованию, едва не пропала там навсегда. В сказке еще была коварная волшебница, желающая присвоить маленькую Герду. Ольга покосилась на хозяйку, раздумывая, не попросить ли у той рецепты заклятий для выведения сорняков и облагораживания участка. Но, заметив под деревом секатор с отполированными до блеска ручками, потертые садовые перчатки и видавшую виды лейку, только вздохнула и потерлась щекой о теплый кошачий мех. «Я вижу, вы уже успели обзавестись этим», — произнес Марк Семенович вместо приветствия, выходя навстречу гостям. «Танечка, как там нынче в дамских романах называют подобных созданий, не подскажешь?» «Фамильяром». Татьяна снисходительно улыбнулась мужу. «Вот-вот, слово нелепое, но уж как есть». Нотариус с интересом разглядывал ночку, щурясь от яркого солнца. В черных брюках и темной футболке с длинными рукавами он выглядел так, будто перепутал жаркий августовский день с прохладным вечером середины сентября. «Марк Семенович, это же просто кошка!» — пожала плечами Ольга и перехватила котенка поудобней. «Здравствуйте!» Аня с Даринкой слегка растерялись при виде Салонского и подобрались к тете Оле поближе. Даринка осторожно обняла ее за талию, не сводя с нотариуса любопытного взгляда. Маленький черный котенок в руках и двое притихших детей рядом составляли забавную картину «Не дать не взять личная охрана». «А я разве говорил что-то против?» Иронично приподнял бровь Салонский, спускаясь со ступенек веранды. «Кошки, моя милая, это всегда непросто. Даже самые обычные мурки с улицы. А уж тем более малышка, рожденная на этом вашем выселке. Да к тому же черная. Хотя нет, цвет не столь важен. Это скорее дань традиции. С таким же успехом она могла быть рыжей, белой или серой в крупную полоску. Ночка, словно понимая, что речь идет о ней, настороженно следила за чужим странным человеком. Даже ушки прижала. «Но не спорю», — продолжал тот. «Чёрное — это эффектно. Стереотипы мышления, так сказать. Стереотипы иногда очень даже полезны, знаете ли». Он назидательно поднял палец. «Но вот скажите на милость, кого можно напугать милой трехцветной мурлыкой с белыми лапками, а?» «То-то же. А черное бестие, невидимое в ночи, внушает страх. И неважно, что кроме этого она покамест ничего и не умеет. А трехцветная милашка с лапками чует нечисть за версту в округе и держит в повиновении всех домашних... обитателей». Солонский ухмыльнулся и протянул ладонь котенку. Ночка мгновенно вжалась в руки хозяйки и злобно зашипела, оскалив острые молочные зубки. Ольга от неожиданности едва не выронила любимицу, но быстро справилась с собой и слегка встряхнула котенка в воспитательных целях. «Не ругайте зверушку». Солонский мягко отвел руку. «Просто объясните ей, что я свой. Этого будет достаточно». Он невесело усмехнулся. «Меня кошки на дух не переносят. Впрочем, как и собаки. А жаль. Сегодня ночью нас бы выручила даже самая распоследняя дворняжка». «Марик». Татьяна Сергеевна укоризненно покачала головой, видимо, не желая продолжения начатого ранее разговора. «У нас гости. Давай потом обсудим». Солонский не стал спорить с женой, поправил съехавшие на кончик носа очки и тяжело вздохнул. «Ольга, не могли бы мы переговорить с вами в кабинете?» Она кивнула и молча передала котенка Анюте. Та подхватила недовольную ночку и многозначительно переглянулась с сестрой. «Девочки», — нотариус обратился к Ирке и притихшим детям, «я ненадолго украду вашу любимую тетю Олю, а вы пока располагайтесь, отдыхайте и будьте моими гостями. День чудесный, грех не насладиться такой погодой». «Татьяна Сергеевна, солнышко, позаботишься?» «Солнышко», — прервала мужа нетерпеливым жестом, мол, «иди уже, без тебя найдем чем заняться». Солонский развернулся, чтобы проводить Ольгу в дом. Его невысокая тощая фигура отбросила причудливую тень на выложенную плитками дорожку, и девочки невольно попятились. «Точно, Кощей!» — восхищенно прошептала Даринка и пихнула локтем сестру. Та заворожённо кивнула, разглядывая худого лысого дядьку, и уточнила. «Не, не Кощей. Упырь. Настоящий». Марк Семёнович, не оборачиваясь, скептически хмыкнул и вежливо пропустил Ольгу вперед. Слух у нотариуса был отменный. Плотно закрыв дверь кабинета, Солонский повернулся к Ольге. Несколько секунд он молча изучал ее лицо и, наконец, тихо спросил. «Ольга, это вы испортили Танины розы?» От нелепости обвинения она на мгновение потеряла дар речи, а потом, забыв о вежливости, возмущенно выпалила. «Вы с ума сошли, Марк Семёнович? Какие розы? Вы что? Зачем мне это делать? Да я вчера... вообще...» Она осеклась на полуслове, чувствуя, как от незаслуженного подозрения кровь приливает к щекам, а ладони, наоборот, заледенели так, что свело пальцы. Солонский медленно снял очки. Цепкий взгляд колючих черных глаз, не скрытых затемненными стеклами, пугал и притягивал одновременно. От этого взгляда по спине пробежал неприятный холодок, и Ольга невольно шагнула назад, но тут же опомнилась и упрямо вскинула голову. «Простите, старика, я вам верю», — неожиданно мягко произнес Солонский, возвращая очки на место. «Но я должен был спросить вас лично и услышать ответ. Видите ли...» Он на миг запнулся. «Меня нельзя обмануть, но почувствовать ложь я могу только вот так, лицом к лицу. Очень неприятная особенность, я вам скажу, хотя и полезная. Присаживайтесь, дорогая моя, и не держите на меня зла». Все еще не очень понимая, что происходит, Ольга осторожно опустилась в глубокое кресло у приоткрытого окна. Со двора доносились смех девчонок, голоса Ирки и Татьяны Сергеевны. Кажется, они увлеченно обсуждали доставку пиццы на дом. Солонский открыл дверцу шкафчика и достал небольшую бутылку коньяка. «Знаете...» — он не спеша разлил напиток по бокалам. Я никогда не пьянею. Совсем. Забавно, правда? Зато могу в полной мере насладиться вкусом и ароматом. Угощайтесь. Он протянул бокал. Это поможет нам обоим немного расслабиться. Предстоит непростой разговор. Ольга приняла бокал, обхватила ладонями, сделала небольшой глоток. Коньяк обжег горло, растекся волной тепла по телу. Два куста срезаны секатором. Нотариус болезненно поморщился. Срезаны под корень, варварски. Старые розы, им больше 15 лет. Их посадила Софочка, наша дочь. Таня в них души не чаяла. «Подождите». Ольга нахмурилась и поставила бокал на подоконник. «А почему вы решили, что именно я могла это сделать?» «Видите ли...» Солонский задумчиво забарабанил пальцами по столешнице. «На срезах остались следы крови. Старые плетистые розы — это вам не комнатный цветочек. Колючие побеги голыми руками не возьмешь. А человек, скорее всего, не побеспокоился о перчатках. Или специально не стал их надевать». Он помедлил, подбирая слова, и тихо добавил. «Кровь или ваша, или кого-то из ваших близких, очень близких родственников. Поэтому я и решил спросить напрямую. Не обижайтесь». «Вы хотите сказать, что вот так просто определили родство по крови?» Ольга нервно рассмеялась. «Марк Семенович, вы же нотариус, а не криминалист. И даже криминалисты так быстро не могут». Нотариус перебил ее нетерпеливым жестом. «Посмотри на меня». Тихо потребовал он и устало откинулся на спинку кресла. «Нет, не так. Посмотри внимательно. Не спешите, моя милая. Вы же ее внучка. Значит, сможете». Ольга растерянно замерла. Минуту назад ее обвинили в отвратительном глупом хулиганстве, а теперь предлагают смотреть? Куда? От выпитого коньяка закружилась голова. Или не от коньяка? Стены комнаты слегка качнулись. В висках гулко застучал пульс. Реальность будто сдвинулась, расслоилась. Совсем немного, самую малость. На пол вздоха. Ольга попыталась сфокусироваться на лице нотариуса, но его черты поплыли, теряя четкость. Под довольно заурядной внешностью проступало что-то иное, пугающе чуждое, нечеловеческое. Серая, будто присыпанная пеплом кожа, натянулась на заострившихся скулах. Глазницы углубились, став похожими на темные провалы, а в самих глазах Ольга сдавленно охнула и зажмурилась. «Господи, Марк Семенович, кто вы?» — прошептала она пересохшими губами, вжимаясь в кресло. Тот, кто еще минуту назад казался пусть и чудаковатым, но вполне обычным человеком, провинциальным нотариусом, близким другом ее покойной бабушки, теперь напоминал существо из старых сказок и легенд, напрочь забытых и страшных, тех, которые никогда не рассказывают детям на ночь. Солонский Марк Семенович, 63 года. Родился, учился, женился. Есть дочь и двое очаровательных внуков. Его голос звучал ровно, почти скучающе. «Имею несчастье состоять в отдаленном родстве с личностями не вполне человеческого происхождения. Сей прискорбный факт жизнь мне попортил изрядно. И если бы не Соломия... Оля, откройте глаза, не бойтесь. Ваша бабушка мне доверяла, да и старик Назар без внимания не оставляет. А уж этот тип, я вам скажу... Оля, ну же! Вы как ребенок, честное слово. Я не ем женщин и детей». «Мужчин предпочитаете?» Слегка заикаясь, попыталась пошутить Ольга и тут же покраснела. Шутка вышла двусмысленной. «Что вы, я жуткий консерватор», — рассмеялся Солонский. «И в целом у меня слабое пищеварение. Камни в почках и диабет второго типа. И до кучи непереносимость антибиотиков и аллергия на добрую половину лекарственных препаратов». Осмелев, она подняла взгляд. Вопреки опасениям, в кресле за письменным столом сидел совершенно обычный человек. уставший той особой усталостью, что появляется не за один день, а копится годами, подтачивая силы и выматывая изнутри. «Выпейте», — мягко, но настойчиво посоветовал Марк Семенович, видя, что гостья больше не пугается. «Считайте, что это лекарство». Секунду поразмыслив, Ольга решила последовать совету и залпом опрокинула коньяк. Сморщилась и шумно выдохнула, сбрасывая напряжение. В самом деле, чего она разволновалась? Одной нечистью больше, одной меньше. Тем более, что бабушка, безусловно, доверяла Солонскому, передав именно ему все документы, не считая нужным даже запечатывать конверт с письмом и деньгами. А уж Соломея в людях и, похоже, в нелюдях разбиралась преотлично. Так, по крайней мере, хотелось думать. Отдышавшись, Ольга осторожно повторила вопрос. «И всё-таки, Марк Семенович, кто вы?» Он немного помолчал, собираясь с мыслями, затем размеренно и четко заговорил. «О своем биологическом отце я понятия не имел до того момента, когда проявились определенные аномалии, приведшие меня в психиатрическую лечебницу». Солонский сделал паузу, словно погружаясь в воспоминания. Тогда-то мать и поведала историю своей бурной юности. Будучи студенткой третьего курса, она проходила сельскохозяйственную практику в каком-то забытом всеми богами колхозе. Там и случился мимолетный роман. В ее возрасте при отсутствии жизненного опыта легко поддаться соблазну. А уж соблазн, подкрепленный таликой особой силы, он невесело усмехнулся. В городе ее ждал жених. Студенческая свадьба состоялась сразу же после возвращения с полей. Ребенок родился 8-месячным. Банальный сюжет, не правда ли? Нотариус подошел к окну и, отдернув занавески, выглянул во двор. Ирка улеглась на широких садовых качелях. Ночка устроилась рядом и дремала. Девчонки в беседке о чем-то секретничали с хозяйкой дома. «Тот субъект», — продолжил Марк Семенович сухим, почти академическим тоном, «по моим расчетам, обладал не более чем четвертью иной крови. Следовательно, моя доля составляет примерно 1/8. Манифестация произошла в 18 лет, что и послужило причиной госпитализации. Полагаю, детали этого периода не представляют существенного интереса». Он провел рукой по лицу, словно стирая тяжелые воспоминания. «Слава богу, к тому времени мой отец уже скончался. Тот, кого я считал и до сих пор считаю настоящим отцом. Добрейший, заботливый человек. Типичный представитель советской технической интеллигенции. Инженер-механик. Вряд ли он перенес бы мои...» Солонский замолчал, нервно оттянув воротник футболки. «Это происходило в конце 70-х. Время воинствующего атеизма, несгибаемые линии партии и всеобщей бдительности. Диагноз «шизофрения» ставился несмываемым клеймом на всю жизнь. Каким образом матери удалось получить контакты Соломии, до сих пор для меня загадка», — продолжал он, глядя куда-то поверх головы Ольги. «Однако ваша бабушка проявила удивительную проницательность и оказала неоценимую помощь, как и Назар. Он уже тогда выглядел глубоким стариком. Впрочем, неважно. Они вдвоем провели меня к ним и мне милостливо разрешили остаться человеком». «А могли?» — начала была Ольга, но осеклась, заметив, как дернулся глаз нотариуса. «Уничтожить или оставить при себе навсегда», — жестко отчеканил Солонский. «Если бы посчитали слишком слабым или действительно безумным, неспособным сохранять рассудок, принять свою нечеловеческую часть. И тут бы даже Назар не защитил. Это их право. Там свои законы, Ольга. Они рациональны и безжалостны. Хотя в своей логике безупречны». Он вернулся к столу, машинально переложил бумаги, передвинул рамку с фотографией. «Я встречаюсь с ними редко. Последний раз это случилось около 2 лет назад. Соломия помогала. К сожалению, вашей бабушки уже нет. А с Назаром я не хочу иметь дел. Он слишком...» Солонский поморщился, подбирая слова. «В общем, мне нужна будет ваша помощь, Ольга. Не переживайте, не сейчас. В будущем. Еще не скоро. Никакого криминала», — поспешно добавил он, заметив, как напряглась собеседница. «Я не приношу жертвы и не совершаю ритуалов, но плачу им и за себя, и за дочь, и за внуков. Пока я жив, моя семья в безопасности». «А ваша дочь?» Ольга подалась вперед, только сейчас заметив на столе фото смеющейся молодой женщины с роскошными каштановыми кудрями. «Софочка». Лицо Солонского смягчилось. «Много лет живет в Италии. Примерно ваша ровесница. В ней иная кровь не проявилась. Когда ей было около 13, она начала болеть. Сильно. Несколько раз доходила до реанимации». Он крепко сжал подлокотники кресла. «Я обратился к тем. Меня просветили, что причина во мне, в моей смешанной природе. Неосознанно я тянул жизненные силы родной дочери. Собственный ребенок — самый доступный источник энергии. Идеальный донор силы». Последние слова он произнес с явным отвращением. Таня увезла ее в Италию и оставалась там до совершеннолетия Софи. Потом вернулась ко мне. «И вы не можете с ней видеться, с дочкой?» — искренне посочувствовала Ольга. «Почему же? Могу. Я езжу к ним пару раз в год. На несколько дней, не больше». Он усмехнулся уголком рта. «Присматриваю за Давидом. Это мой старший внук. Ему сейчас 10. Надеюсь, южная кровь его отца пересилит мое неблагое наследство». Помолчав немного, Солонский снял с книжной полки еще одну фотографию в простой серебристой рамке. Протянул Ольге. «Взгляните. Эти бесенята — Давид и Лючия. Мои внуки». В голосе нотариуса сквозила нескрываемая гордость, сильно контрастирующая с обычной сдержанностью и отстраненностью. На снимке темноволосый мальчик с выразительными карими глазами покровительственно обнимал за плечи младшую сестру. Лючия — тоненькая, загорелая девчушка с рыжеватыми кудряшками и веснушками на курносом носу, крепко прижималась к брату. Дети легко и беззаботно улыбались фотографу. За их спинами раскинулось лазурное море, а справа в кадр попали апельсиновые деревья, усыпанные сочными плодами. «Малышка Лючия, вылитая Таня», — продолжал Марк Семенович. «Те же ямочки на щеках, тот же прищур, когда смеется. А Давид весь в своего папа пошел. Настоящий итальянец растет. Меня считает своим северным дедушкой, мечтает приехать в гости». «Оля, что случилось? Вам плохо?» Ольга смотрела на счастливые лица детей, а леденящий холод сковывал ее изнутри. В голове эхом звучали слова. «Собственный ребенок — лучший донор силы. Идеальный донор. Собственный ребенок». И следы крови на шипах растерзанных роз, настолько похожие на ее собственную, что даже Кощей не смог сразу различить. «Ты заклят родной кровью, старшей, материнской», — вспомнился свистящий шепот в ночи. «Я не хочу в это верить, но знаю, что такое возможно», — пришли на ум слова бабушки из письма. Ольга сжала рамку дрожащими пальцами. Ярость и возмущение поднимались изнутри черной удушливой волной. Дети на снимке продолжали беззаботно улыбаться, не подозревая, какую бурю подняли в душе женщины, державшей их фотографию. «Вот значит, как, мама», — прошептала Ольга сквозь стиснутые зубы. «Вот значит, как». «Как там говорится в твоем любимом писании? Глаз, пренебрегающий покорностью матери, выклюют вороны степные». «Оля, какие вороны? Что за бред? С вами все в порядке?» — нахмурился Солонский, подходя ближе. Ольга медленно подняла голову. «Это не бред, Марк Семенович. Это цитата из Библии. Мама обожает ее цитировать». Она невесело усмехнулась. Там много всякого, на все случаи жизни. Знаете, какая ее любимая? Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Ну, в моем случае, дочь. Она сделала паузу, и когда заговорила снова, голос стал тише и жестче. Вы сказали, что собственный ребенок — лучший донор. Видимо, я и была таким донором много лет. И не только для Игоря. Для родной мамочки тоже. Ольга с трудом сглотнула вставший в горле комок. А сейчас вон как они вдвоем засуетились. Один ублюдок цветочками разбрасывается, другая вам решила напакостить. Да так, что не придерешься. И ведь в самое больное место ударили. В память о дочери. И за что? За то, что вы разыскали меня и сообщили о смерти бабушки, хотя они вас убедительно просили не лезть не в свое дело. А потом вы отказались сотрудничать с Игорем и отвечать на его вопросы о моем наследстве? Он ведь вам звонил, и не раз. Я права? Солонский коротко кивнул. Его лицо окаменело. «Что же мне теперь делать?» Голос Ольги прозвучал беспомощно и потерянно. Она умоляюще посмотрела на нотариуса. Марк Семенович мягко забрал у нее фотографию детей, поставил рамку на стол и спокойно произнес: «Жить дальше. Просто жить дальше. Разорвать эту связь раз и навсегда. Обрести себя, свою силу. Забрать то, что ваше по праву рождения». Он осторожно коснулся рукой ее плеча и добавил, ухмыляясь злой жестокой улыбкой, больше напоминающей оскал: «И помните, моя дорогая, здесь, в выселке, вы не беспомощная овечка. В крайнем случае я могу попросить свою родню о помощи, а уж они, смею вас заверить, с кровью работать умеют. И пары засохших капель на побегах им будет вполне достаточно. Имейте это в виду. На войне, знаете ли, все средства хороши. А такие, как я, обид не прощают. У нас свое писание». Часть вторая, глава 9. Дневная жара постепенно отступала. Августовский вечер медленно опускался на тенистый дворик дома Солонских. В старой деревянной беседке, увитой виноградными лозами, накрыли стол. 6 коробок с пиццей выстроились в ряд, источая соблазнительные ароматы. Шоколадный торт, вазочка с конфетами и графин с домашним лимонадом скромно примостились в уголке. Легкий ветерок шевелил салфетки на столе, играл краями пестрой скатерти. «Не, ну а чего? Гулять так гулять!» Рассмеялась Ирка, глядя на изумленное лицо подруги. «Что не доедим, то понадкусываем!» Радостно подхватила Анюта, болтая ногами на скамейке. «Я хотела сказать, домой заберем. Ирка шутливо погрозила дочери пальцем. «Ты, Лёлька, какую пиццу больше любишь? У нас тут 4 вида. Выбирай!» Ольга, не сводя глаз с гастрономического великолепия, устроилась рядом с Анютой. Девочка тут же прижалась к ее плечу и довольно засопела. Из дома вышла Даринка. Раздуваясь от собственной важности, она несла доверенные хозяйкой тарелки. Вечно растрёпанные каштановые кудряшки были аккуратно перехвачены красной лентой. Расставив посуду, девочка на мгновение вышла из благовоспитанного образа и показала старшей сестре язык. Но та только устало отмахнулась. Следом за Даринкой последовала Татьяна Сергеевна с еще одним небольшим графином. «Это вишневый», — пояснила она, поставив напиток на стол и устроившись около Ирины. «Дариночка, умница! Садитесь, девочки! Марик, все тебя ждут!» Солонский появился в накинутой на плечи спортивной куртке, и Ольга вдруг ясно поняла, что этот сильный и упрямый человек постоянно мерзнет, но вместе с тем совершенно не переносит жару и яркое летнее солнце. Словно уловив ход ее мыслей, нотариус ехидно усмехнулся, натянул куртку и застегнул молнию. «Ну что, барышни?» — обратился он к притихшим детям. Те таращились на него с таким восторженным любопытством, что Марк Семёнович, видимо, собравшийся по обыкновению съязвить, только закашлялся и произнес: «Будете хвастаться в школе, что были в гостях у главного городского упыря». «Неа, на главного вы не тянете», — скептически протянула Анюта. «Мама говорит, что главный упырь у нас заместитель мэра, потому что он зажилил финансирование поликлиники, и у нее до сих пор отпускные не начислены. А еще нашему приюту для животных денег из бюджета не выделил, хотя должен был, зараза». «Ну, тогда оно, конечно», — задумчиво произнес Марк Семёнович, очевидно сраженный экспрессией очаровательной юной особы. «Кто я, чтобы спорить с вашей мамой? Приятного аппетита». Ольга блаженно откинулась на спинку скамьи, чувствуя, что больше не в состоянии проглотить ни кусочка. Вопреки ее ожиданиям, со стола смели почти все. Остатки шоколадных конфет девочки, пользуясь гостеприимством хозяйки, сложили в Даринкин рюкзачок. «Про запас», — деловито пояснила Анюта. «И вообще, нам тетя Таня разрешила». Тетя Таня, как оказалось, разрешила не только забрать оставшиеся конфеты, но и согласилась попробовать, только попробовать, взять из приюта щенка. С одним условием. Ольга с ним предварительно пообщается. Объяснит. А лучше пусть сама и выберет подходящую собачку. Что значит, тетя Оля ничего не понимает в животных? Вот и будет отличный повод расширить кругозор. Нет-нет, не сегодня. Сегодня уже поздно. Но в следующий раз милости просим. Даринка с Анютой переглянулись. Было ясно, как божий день, что разговор этот девочки запомнит и не преминут воспользоваться обещанием хозяйки завести собаку. Хоть бы не притащили взрослую псину размером с крокодила, с них станется. Надо будет действительно сходить в приют и помочь выбрать. Раз уж так. Ольга вдруг сообразила, что совсем забыла о важном деле к Солонскому. Собственно, за этим она сюда и приехала. «Марк Семёнович, мне нужен ваш совет», — неуверенно начала она. Не хотелось снова вспоминать о проблемах и нарушать мирную домашнюю идиллию. «Я слушаю. Я хочу подать на развод. Но, думаю, муж не согласится дать мне его просто так, по обоюдному согласию». «Вам нужен адвокат по бракоразводным процессам», — кивнул нотариус. «Я понимаю, у меня есть несколько подходящих кандидатур. День-два, и я вам позвоню. Вы будете делить имущество?» «Нет», — отрезала Ольга. «Мне от него ничего не нужно». «Детей у вас тоже нет. Тогда я не вижу проблем». «Он, понимаете, он говорил, что хочет...» Она покосилась на пристроившуюся рядом Даринку. Та увлеченно играла в телефоне. «Я думаю, нет, я почти уверена, что он попытается объявить меня недееспособной, психически нездоровой и нуждающейся в опеке». «На каком основании?» — удивился Солонский. Взгляд его стал внимательным и цепким. Исчезла добродушная расслабленность. «После... у меня родился мертвый ребенок. Я какое-то время лечилась у психиатра, и...» Она запнулась, не желая вдаваться в подробности. «Вы лежали в остром отделении? У вас есть официальный диагноз?» — резко спросил он. «Нет, не знаю. В смысле, не лежала. А диагноз... тот врач выпишет любую бумажку и...» «Ольга», — мягко прервал ее Солонский, — «бумажки недостаточно. И даже госпитализации недостаточно, чтобы объявить взрослого человека недееспособным. Это сложная и муторная процедура. Нужно заключение комиссии, которое можно оспорить и потребовать еще одно. И еще. Депрессивное состояние на фоне острого горя — недостаточное основание для лишения человека прав и назначения над ним опеки. Вас просто запугивали». «Лёлька, постой!» — вмешалась Ирка, все это время молча слушавшая разговор. «Ты же говорила, что делала копии его записей, так?» «Да», — растерянно кивнула Ольга. «Они у тебя сохранились?» «Да. И у Маринки тоже есть. Я ей скинула на всякий случай». «Ну вот, это же офигенный компромат! Не для суда, конечно». Ирка недоверчиво покосилась на Солонского, но тот одобрительно кивнул, уловив ход ее мысли. «Если он гадил вашим общим знакомым, ну или не общим... Короче, тебе стоит скинуть им эти записки. Анонимно. Или нет?» Тут сама подумай, как лучше. И пусть твой Игорёк разгребает последствия. Будет у него занятие. Глядишь, кто и проникнется благодарностью. Я же говорил, вы больше не беспомощная овечка. Вам нужно освоить умение делать людям пакости. Это иногда очень полезно, знаете ли. Марк Семёнович откинулся на сиденье и сложил руки на груди. Выглядел он при этом да нельзя довольным. Ольга с недоумением переводила взгляд с подруги на нотариуса. А ведь Ирка права. Как же она сама до этого не додумалась? Нет, она не собирается делать людям, как там выразился почтенный Марк Семёнович, пакости. Но вот иметь против Игоря лишний козырь в рукаве — это же совсем другое дело. Часть третья, глава первая. Вопреки опасениям, домой добрались быстро и без всяких приключений. Когда они проезжали мост, солнце уже катилось к закатному краю неба, заливая воды Ветлянки теплым золотом. Из приоткрытого окна в салон потянуло речной свежестью, дымом костра и жареной рыбой. Неунывающие туристы готовили на берегу ужин. «Ты меня высади возле своих ворот. Я дальше сама дойду», — предложила Ольга уставшей подруге. «Точно?» — забеспокоилась та, поглядывая на разморенных поездкой девчонок. «Что я, ребенок? Улыбнулась Ольга. «Тебе отдыхать нужно, и дети нагулялись за целый день. А я пройдусь немного. Воздухом подышу». «Хорошо», — нехотя согласилась Ирка и добавила, зевая. «Только когда дойдешь, позвони». Солнце скрылось за деревьями, и последние отблески уходящего дня окрашивали облака в нежно-розовые и лиловые оттенки. Над темной кромкой леса таяла призрачная корона света, а на востоке робко загорались бледные звезды. Скинув сандалии, Ольга неспешно шла по улице, наслаждаясь тишиной и покоем. Еще хранящий дневное тепло воздух был напоен запахами уходящего лета, пряной сухостью трав, сладким ароматом спелых яблок и легкой горчинкой первых опавших листьев. Звенела вечерняя мошкара, стрекотали кузнечики, носились в вышине неугомонные ласточки. Из-за заборов слышались приглушенные голоса, звяканье посуды, тихий смех. Выселок жил своей размеренной, далекой от городской суеты жизнью. И ей вдруг почудилось, что она ходила этой дорогой много-много раз. И точно так же садилось солнце, и усталые ступни касались пыльной земли, и любопытные соседи окликали одинокую женщину, что менялось только внешне, но всегда оставалась одной и той же. В памяти сливались тысячи закатов и рассветов. Бесконечное множество лиц, имен, голосов проносилось перед внутренним взором, связывая прошлое с настоящим. Сменялись поколения. Люди уходили в поисках лучшей доли, но их потомки и потомки их потомков снова и снова возвращались в этом богом забытый край, обретая тут смысл и полноту жизни. И она встречала каждого, кто возвращался к своим корням, к истоку, откуда все начиналось. Заповедная земля, сокрытая от чужаков, граница между этим и тем миром. Граница, что протянулась живой нитью, накрепко сшивая две стороны в одно целое. Вспомнились недавние слова Ильинишны. «Решай до полной луны. Если надумаешь остаться, то уже навсегда. Это место ревнивое, оно не отпустит». Ольга остановилась, запрокинула голову и замерла с открытыми глазами, впитывая каждый звук, каждый запах, каждое дуновение ветерка. Она сама не отпустит это место. Никому его не отдаст. «Доброго вечерочка!» — раздался знакомый голос. Ольга вздрогнула, резко открыла глаза и огляделась. Тетя Галя, та самая, что заходила утром познакомиться с наследницей Соломеей, приветливо махала рукой с порога своего дома. «Оля, погодите секундочку, я сейчас!» — крикнула она и скрылась за дверью. Вскоре соседка вернулась с пол-литровой банкой и протянула ее через невысокий забор. «Это вам!» «Спасибо огромное, но вы меня сегодня уже молоком угощали!» — смутилась Ольга, понимая, что от денег Галина наверняка откажется. «Так-то ж утром было», — беспечно отмахнулась та. «И не вас вовсе, а вовкулаку вашего. А это сметанка домашняя. Вот надумаете вареников налепить, а какие вареники без сметаны? Или борщ?» «Спасибо», — еще раз поблагодарила Ольга, и уже собралась было идти, но соседка вдруг наклонилась поближе и добавила негромко, уже без улыбки. «Там к вам это, гости». «Кто?» — насторожилась Ольга. Галина подалась еще ближе и, повернувшись в сторону Соломеиной хаты, доверительно зашептала. «С полчаса назад Максим Александрович прошел. И не просто так, а при параде и с вот таким букетом», — многозначительно уточнила она. «После него минут через пять Ильинишна прошкандыбала. Но это свои. А потом еще машина подъехала. Чужая. Назад вроде бы никто не возвращался. Видать, вас дожидаются всей толпой. Я-то как жара спадает, во дворе вожусь, и если кто по улице ходит, всех вижу». «А машина какая, не запомнили?» «Да я в них не разбираюсь», — пожала плечами тетя Галя. «Такая красивая, серебристая вся». И, заметив, как потемнело лицо собеседницы, добавила. «Вы, если чего, зовите. Мы с мужем прибежим, и сын с невесткой сейчас у нас гостят. Сын у меня ого-го, и Оксанка его, девка боевая. Вдруг что?» Ольга коротко кивнула и, сунув сметану в пакет, молча двинулась к своему дому. «Если что, зовите! Я тут во дворе пока посторожу!» — крикнула напоследок тетя Галя. Автомобиль она увидела сразу, как только завернула за угол. Новенький «Opel», припаркованный возле неказистого деревянного забора, не заметить было сложно, как и понять, кто именно приперся на ночь глядя. Иначе как «моя серебряная ласточка» мама свою машину не называла. Сейчас эта самая «ласточка» с тонированными стеклами и закрытыми дверями напоминала крепость на осадном положении. Ольга остановилась. Опустила на землю пакет с продуктами. Не спеша наклонилась и обула сандалии. Потрясла ногой, избавляясь от мелких камушков. Мимоходом отметила и собственные грязные ступни, и пыльный подол светлого платья, и даже пятно от шоколадного мороженого на груди. Красота! Вкупы с растрёпанными волосами, полным отсутствием макияжа и облезлым лаком на ногтях, вид для общения с дорогими родственниками — самый что ни на есть подходящий. В груди медленно разгоралась злость. Так хотелось прийти домой, принять душ и спокойно поужинать, посидеть в саду с чашечкой кофе, наслаждаясь вечерним покоем. Покой, видимо, откладывается на неопределенное время. Раз уж мать заявилась на закате, то, скорее всего, рассчитывает, что заботливая дочурка пригласит ее ночевать и не выгонит со двора. Причем не только ее. Вряд ли мама сама проехала весь долгий путь за рулем своей обожаемой ласточки. Водила она, конечно, неплохо, но одно дело — кататься по городу, и совсем другое — добираться на машине за многие сотни километров к черту на рога. Игорь тёщу не повезет, не царское это дело. Скорее всего, отправил с ней своего водителя, а значит, ночлег понадобится и для него. По крайней мере, на то был их расчет. Даже обидно стало. Неужели ее, Ольгу, и вправду считают дурой законченной? Хотя пусть считают. Она злорадно хмыкнула и, особо не торопясь, двинулась к дому. На заваленке у забора неподвижно сидела Ильинишна. Морщинистые ладони сложены на коленях, глаза закрыты, лицо расслаблено. Не дать не взять безобидная старушка, что притомилась под вечер и задремала на свежем воздухе. Вот только Ольга не сомневалась. От этой старушки не ускользает ни одна деталь. Макс, в отличие от ведьмы, не выглядел ни расслабленным, ни спокойным. Напротив, он напоминал сжатую пружину. Руки скрещены на груди, губы плотно сжаты, отчего морщины в углах рта проступили резче. Тяжелый взгляд из-под нахмуренных бровей, напряженная прямая спина. Не иначе сосед уже успел пообщаться с дорогими гостями, и вряд ли это общение доставило ему удовольствие, как и Серому, что сидел, прижавшись мохнатым боком к ногам мужчины, злобно пялился на автомобиль и глухо рычал. Сцена напоминала шахматную партию, где фигуры на доске уже расставлены, и зрители замерли в ожидании следующего хода. Серый первым делом заметил Ольгу. Он поднялся на лапы, демонстративно отряхнулся, отчего стал казаться еще крупнее, и неторопливо направился к ней. Проходя мимо припаркованного «Опеля», зверь брезгливо заскреб задними лапами, поднимая комья земли. Подойдя ближе, он виновато ткнулся носом хозяйки в живот, выпрашивая ласку и одновременно издавая странные гортанные звуки, будто пытаясь что-то сказать. Ольга наклонилась и крепко обняла приятеля за шею, отчего тот вдруг тоненько и совсем не по-детски заскулил. «Ну что ты, малыш, не бойся», — зашептала она в теплое лохматое ухо. «Все хорошо, я уже дома. Сейчас мы всех злыдней отсюда прогоним и пойдем ужинать. Тетя Галя нас сметанкой угостила, и девочки тебе конфет передали. Ну все, не плачь. Ты же страшный Вовкулака. Тебя тут все бояться должны». Страшный Вовкулака поднял на хозяйку несчастный больной взгляд, и Ольга вдруг ясно поняла, чего именно он боится. В последний раз, когда Серый видел ее мать, маленькую Лёльку забрали у него навсегда. Мысль ударила по сознанию наотмашь. В памяти всплыли куцы обрывки воспоминаний той последней встречи и Лёлькин ужас. Она больше никогда-никогда не увидит бабушку. Медленно выпрямившись, Ольга перехватила пакет с продуктами, поправила на плече сумку, откинула упавшие на лицо волосы. «Значит так», — голос царапнул пересохшее горло. «Я уже не та маленькая и беззащитная девочка. И я никому больше не позволю распоряжаться моей жизнью. И твоей тоже, малыш. И вообще, у меня на вечер были совершенно другие планы. Идем. «Доброго вечера, Стефания Ильинична. Вы ко мне?» Ведьма открыла глаза. Смерила Ольгу тяжелым, внимательным взглядом, будто прикидывая, стоит ли тратить время на бестолковую городскую чужачку или развернуться и уйти. Видимо, что-то для себя решив, старуха коротко кивнула, подняла к лицу сухонькие ладони и с силой их растерла, словно пытаясь согреться. С тихим и ломким хрустом на колени ведьмы посыпалась труха. Воздух тут же наполнился густым тревожным ароматом. Терпкая горечь полыни, удушливая сладость дурман травы, смолистый запах сжённой хвои. В висках застучало... Перед глазами на мгновение все поплыло. Где-то совсем рядом раздался свистящий смешок нелюди. Ольга вздрогнула и обернулась, вглядываясь в густые ранние сумерки. Темнело как-то слишком быстро. Ночь стремительно наступала, поглощая жалкие остатки света. Среди редкого подлеска в наползающем из чаще молочном тумане проступили смутные, колеблющиеся силуэты. Миг... И все исчезло. И белесый туман, и темные фигуры среди деревьев. Только острое чувство присутствия иного застыло вокруг эхом несказанных слов. Ильинична недовольно скривилась, брезгливо смахнула с подола остатки травы и пробурчала так тихо, что кроме Ольги ее никто не услышал. «Ты бы, девонька, мужика своего в хату спрятала от греха подальше. И собачку твою пусть прихватит. А то вон его папаша в тенях хоронится, зубы на меня скалит. Думает, я не увижу, поганец». Ольга рассеянно кивнула, совершенно не понимая, что происходит. И какой такой поганец скалит зубы на бабу Стефу? Та же презрительно поджала губы, явно не желая ничего объяснять. «Ну и ладно, ведьма она и есть ведьма». Макс шагнул ближе, и Ольга заметила букет ярко-алых роз, небрежно заткнутые в щель между забором и калиткой. Выглядел сосед, что называется, при параде, гладко выбрит, светлая рубашка на выпуск, чистые голубые джинсы и стоптанные шлепанцы на босу ногу. Вытащив цветы, он тщательно расправил смятую упаковку и протянул их Ольге. «Это мне?» Вопрос прозвучал да нельзя глупо. «Тебе». Напряженно ответил Макс, хмуро глядя куда-то поверх ее плеча. «Если, конечно, не побрезгуешь дешевой подачкой из рук нищего провинциального девианта». «Ты что несешь? Какая подачка?» Ольга растерянно приняла букет. «Я розы обожаю!» Она вдохнула тонкий и нежный аромат и вдруг нахмурилась. «Постой, ты что, успел пообщаться с моей матерью?» «Успел». Макс шумно выдохнул и уже спокойнее добавил. «Лицемерная кривляка и ханжа. Ты совершенно на нее не похожа». «Конечно, не похожа. Я же точная копия своего бездарного отца-алкоголика». С горькой иронией поддакнула Ольга и обреченно махнула рукой. «Так что не переживай. В ее глазах мы с тобой два сапога пара. Только от тебя желательно избавиться, чтобы не мешался под ногами, а меня вернуть в любящее лоно семьи». Сосед, понимающе хмыкнул и осторожно, словно боясь спугнуть, убрал с ее лица выбившуюся прядь. Жесткие пальцы на мгновение задержались у виска. Захотелось прижаться щекой к этой широкой, теплой ладони, забыться, спрятаться от всех проблем и тревог. Но Ольга только тяжело вздохнула, достала из сумочки ключи и сунула их удивленному Максу. «Пожалуйста, уведи Серого в дом и побудь с ним, хорошо? И пакет тоже возьми, пожалуйста». Она старалась говорить спокойно. «Там сыр, конфеты, пара кусочков пиццы на ужин, еще хлеб свежий и сметана. Ах да, розы поставь в воду. На холодильнике должна быть пустая банка. И чайник включи. Кажется, вчерашнее рагу осталось». Она запнулась, с сомнением глянула на дом и добавила вполголоса: «Если возле двери на вешалке шуба висит, ну, такая страшная и облезлая, скажи, чтобы не выпендривалась». Макс молча взял пакет, задумчиво покрутил на пальце связку ключей. «Уверена? Может, мне лучше с тобой остаться? Ты одна справишься?» «Я ни в чем не уверена», — Ольга вымученно улыбнулась. «Но не бойся за меня. Я тут точно не одна. Все, Макс, иди. Я хочу поскорее послать ее к черту». Часть третья, глава вторая. Дверь автомобиля наконец-то открылась, и на пыльную, утоптанную землю опустилась нога в замшевой туфельке на низком устойчивом каблуке. Элегантность и комфорт. Мама себе не изменяет. Никогда. Даже в поездке. Тем более в поездке. Ольга всегда поражалась, как некоторые люди могут выбираться из машины вот так, одним плавным, отточенным движением. Сама она обычно выкарабкивалась ужасно неуклюже, как паук-многоножка из тесной узкой норы, с шумом и чертыханиями, постоянно цепляясь за что-то одеждой или сумкой, путаясь в ремнях безопасности. Помнится, психолог как-то пытался объяснить причины этакой неловкости. Внутреннее напряжение непосредственно влияет на скованность движений. Мышечные зажимы часто возникают из-за стресса или эмоционального дискомфорта. Они ограничивают подвижность суставов и снижают координацию. Это замкнутый круг. Чем больше вы нервничаете, тем менее гармоничными становятся ваши движения, что, в свою очередь, усиливает тревогу. У дорогой матушки, судя по всему, с координацией был полный порядок. Вот и сейчас она легко встала на ноги, встряхнула русыми локонами. Свободные темные брючки и просторная туника песочного цвета. Идеальный дорожный комплект от какого-нибудь модного итальянского дизайнера сидели безупречно. Натуральные ткани мягко облегали стройную фигуру, не образуя ни единой неряшливой складки. Даже путешествуя на автомобиле, мать выглядела так, словно только что вышла из салона красоты. Тонкий нишевый парфюм, нюдовая помада на пухлых губах, волосы уложены с той нарочитой небрежностью, что требует особого мастерства. Вот только никогда прежде она не прятала глаз от солнца. Теперь же массивные черные очки скрывали половину лица. И это в густых сумерках летнего вечера. Что вообще можно разглядеть за этими тонированными монстрами? Ольге стало не по себе. Два черных пятна на бледном лице матери вдруг показались пустыми глазницами черепа. А нежный аромат духов обернулся тошнотворной вонью гниющих кладбищенских цветов. По спине поползла струйка холодного пота. Пытаясь справиться с подступающей паникой, Ольга стиснула кулаки так, что ногти до боли вонзились в кожу. Боль отрезвила. Ненадолго. «Зачем ты приехала?» Голос дрогнул, выдавая неуверенность и страх. «За тобой, доченька». Прошелестело в ответ, и от этого звука перехватило дыхание. Я приехала забрать тебя домой. Подчеркнуто медленно женщина подняла руку и сняла черные очки. Ольга в ужасе отшатнулась и с трудом сглотнула застрявший в горле сухой комок. Вместо золотисто-карих глаз матери на нее смотрели выцветшие глаза старухи, мутные, с красными прожилками, воспаленными веками и зрачками, затянутыми белесой пеленой. «Господи, мама, что с тобой случилось?» «Всё хорошо, Оленька. Садись в машину». «Мама, я...» «Всё потом. Садись в машину». Мир качнулся. Голова пошла кругом. Липкой волной накатила тошнота, узлом скручивая внутренности. Ольга пошатнулась и, едва держась на ватных ногах, неуверенно шагнула вперед. «Едем, едем, родная». Голос матери обволакивал разум, гасил сомнения и страхи, манил обещанием покоя. «Уже поздно, ты устала. Тебе нужно отдохнуть. Садись в машину». Погасли звуки летнего вечера. Вязкая тишина навалилась плотным покрывалом. Жутко захотелось спать. Забраться на заднее сиденье автомобиля, свернуться калачиком, укутаться пледом, вон тем, цвет отопленного молока, что заботливо припасен для нее любимой мамочкой, как и пара велюровых подушек и термос с ароматным чаем. Чаем, от которого маленькой Оленьке всегда снятся кошмары. Кошмары, которые испарялись из памяти сразу после пробуждения. Кошмары, в которых она, Лёлька, запертая в беспросветной темноте, снова и снова отчаянно пыталась выбраться, билась о невидимые стены, кричала, звала на помощь и падала, теряя остатки сил. В груди вспыхнула боль, острая, жгучая, будто кто-то с размаха вонзил между ребер раскаленную спицу. Вонзил и безжалостно провернул, вскрывая сознание, как гнойный нарыв, выпуская наружу все, что так долго таилось в глубине. Мир снова качнулся. Ольга оступилась и едва не грохнулась на землю, но устояла, схватившись побелевшими пальцами за шершавый забор. Заноза впилась в ладони, окончательно возвращая в реальность. Звуки обрушились обжигающей лавиной. Шорох листвы. Стрёкот кузнечиков, скрип веток, утробное кошачье завывание и отвратительный женский визг. «Ах ты, мерзкая тварь! Пшла вон!» Ночка, отброшенная резким ударом ноги, пролетела по воздуху, кувыркнулась в высокой траве, но тут же вскочила на лапы и снова ринулась в атаку. Она молниеносно взобралась на грудь обидчицы и полоснула острыми коготками по лицу, оставляя багровые полосы на бледной коже. Мать зашипела от боли, растеряв все напускное добродушие. Двумя руками она оторвала от себя разъяренного котенка и с неожиданной силой швырнула об забор. Ночка с глухим стуком впечаталась в доски головой и упала безвольным комком. Упала и... застыла черной кляксой на черной земле. Только кончик хвоста дернулся последний раз и замер. Ольга на миг оцепенела, а затем с криком ужаса кинулась к своей малышке, подхватила обвисшее тельце и в отчаянии затрясла. Пальцы лихорадочно ощупывали еще теплую шерстку в поисках признаков жизни. Бесполезно. Неестественно вывернутая тонкая шейка и остекленевший взгляд не оставляли ни малейшей надежды. Ее маленькая храбрая девочка была мертва. Время утратило очертания и размазалось бесформенным грязным пятном. Только гулкий стук сердца в ушах упорно держал на привязи сознание, не позволяя ускользнуть в малодушный омут беспамятства. Бережно уложив неподвижную ночку на траву, Ольга тяжело поднялась и обернулась к незваной гостье. «Убирайся!» — голос звенел от едва сдерживаемой ярости. «Только вместе с тобой!» На губах матери играла самодовольная усмешка, но в глазах отчетливо промелькнула тревога. «Убирайся, или я тебя убью!» «Побойся Бога, доченька!» — возмутилась мать, прижимая руки к груди. «Из-за жалкой взбесившейся кошки ты грозишься меня убить? Да ты в своем уме? Она сама виновата. Кинулась на меня, чуть глаза не выцарапала». «Я даю тебе 2 минуты», — чеканила Ольга, не повышая голоса. «Ты садишься в машину и уезжаешь. И больше никогда, слышишь? Никогда не появляешься в моей жизни». «Нет, солнышко, так не пойдет. Я приехала за тобой. Тебе нечего делать на этой убогой помойке. Мы вместе вернемся домой, и все будет как раньше». Она презрительно обвела взглядом скромный сельский двор, заросшие бурьяном дорожки, старую хату, слабо освещенную мерцанием садовых фонариков, и соседние нежилые дома, темные без малейшего проблеска огня в окнах. «Или ты забыла, что у тебя есть семья?» Голос матери окреп. Она легко справилась с минутной растерянностью. «И замечательный муж, который от волнения места себе не находит. Игорь слишком тебя избаловал. Ты так привыкла пользоваться его щедростью и бесконечной добротой, что потеряла всякий стыд. Подумать только. Взрослая замужняя женщина спуталась с отвратительным сельским быдлом. Я, конечно, понимаю, что ты совершенно не умеешь зарабатывать себе на жизнь, но не таким же способом, Оленька. Слава богу, что ты больше не можешь иметь детей». «Что? Что ты сказала?» — прошептала Ольга одними губами, не в силах поверить услышанному. Эта страшная женщина, по какому-то чудовищному недоразумению бывшая ее матерью, только что убила котенка, крохотное живое существо, бесстрашно кинувшееся защищать свою непутевую хозяйку. И все, что после этого она может сказать: «Слава богу, что ты не можешь иметь детей». «Иметь детей». «Не можешь». Ольга всхлипнула и потерянно огляделась. Ильинична безучастно сидела, прислонившись спиной к доскам забора. Глаза закрыты. Лицо похоже на застывшую гипсовую маску. Пройдешь мимо и не заметишь старую ведьму. «Но даже это Игорь готов тебе простить». Не обращая внимания на оцепенение дочери, продолжала мать. «Он слишком великодушный человек и слишком тебя любит, чтобы позволить загубить собственную жизнь в этой глуши, путаясь с деревенскими алкашами». Вплотную подступила глухая стена деревьев. Свет фар беспомощно увяз в густом подлеске, не в силах разогнать навалившуюся тьму. Белёсые нити тумана заструились по высокой траве, извиваясь змеями, растекаясь ручейками сонных заклятий. Сквозь слезы Ольга едва различала между стволов смутные силуэты, высокие, угловатые, будто сотканные из живого мрака. Нелюди? Ночница заявилась со своей свитой. Порождение ночи, от которых жители выселка обвешивают окна амулетами и рисуют на дверях охранные знаки, и в то же время преспокойно живут, больше беспокоясь о сроках созревания помидоров и ценах на бензин, чем о лесной нечисти. Истерический смешок сорвался с губ. Костлявое существо с бездонными глазищами и белыми, как снег, волосами сейчас показалось Ольге намного более человечным, чем моложавая, ухоженная женщина в стильном дорогом наряде. Мать продолжала что-то говорить, извергая поток бессмысленно пафосных фраз, не замечая опасности, нависшей прямо над ней. Хищная тварь бесшумно свесилась с высокой кряжестой ветки и впилась жадным взглядом в затылок незваной гостьи. Тонкий бескровный рот растянулся в плотоядной улыбке, обнажая ряд острых зубов. Спутанная снежная копна облепила хрупкую фигурку, превращая ее в подобие жуткого кокона. Нелюдь на мгновение замерла, а затем осторожно протянула руку. подцепила прядь волос на голове ничего не подозревающей женщины и ловко срезала их когтем. Крепко сжав в ладони свою добычу, она вскинулась вверх и растворилась в сумраке ночи, даже не взглянув на Соломеину внучку, что растерянно наблюдала за происходящим. «Ты немедленно вернешься, попросишь у Игоря прощения за все твои выкрутасы и приложишь все силы, чтобы быть хорошей, достойной женой. Все, хватит. Мне надоело с тобой возиться. Садись в машину, сейчас же!» Голос матери снова окреп. «Я приказываю. Садись в машину!» От последнего окрика Ольга вздрогнула. Мысли закружились стремительным хороводом. Мертвая ночка, срезанные на корню розы у Солонских. Слава богу, что ты не можешь иметь детей. Пазл щелкнул и встал на место. От открывшегося понимания невыносимая горечь затопила сердце, но странным образом она же и придала сил. «За что Игорь подарил тебе квартиру?» Ольга резко прервала шквал возмущений. «Что?» Тонкие брови поползли вверх. Глаза сейчас почему-то совершенно обычные, карие, округлились от непонимания. «Я спрашиваю, за что Игорь подарил тебе квартиру? Что такого ценного ты для него сделала?» — прохрипела Ольга. «Он же удавится за копейку, твой обожаемый зятёк». «Ты бредишь!» — нетерпеливо отмахнулась мать, крепко хватая дочь за локоть и подталкивая к автомобилю. «Ты слишком давно не принимала лекарства, моя дорогая. Видимо, это последствия. Квартиру я купила на собственные сбережения, плюс взяла кредит в банке. Игорь, конечно, мне помог в оформлении бумаг, но какое это имеет...» «Ты врёшь!» — исступлённо заорала Ольга. «Ты врёшь! Он откупился за тот отвар. Отвар, заговорённый на смерть. Ты опоила меня этой дрянью в тот день, когда моя девочка, моя дочка...» Голос сорвался на шёпот. «Это ты! Ты ее убила! Ты на пару с этим мерзким ублюдком!» Она вцепилась пальцами в плечи матери и притянула к себе. Огненная волна разгоралась в груди, скручиваясь в тугую воронку, вытесняя разум, оставляя за собой багровую пелену чистой испепеляющей ярости. «Зачем, мама?» Последнее слово Ольга выплюнула в ненавистное лицо. «Говори! Зачем?» Мать взвизгнула от боли, дернулась, пытаясь вырваться из цепкого плена, но вдруг обмякла, перестав сопротивляться. Лицо расслабилось, зрачки неестественно расширились, глаза затопило серой мутью. «Чтобы не потерять тебя», — невнятно пробормотала она. «Ты сама виновата. Игорь хотел сына. Девочка нам не нужна. Она могла разорвать связь. Освободить тебя. Меня предупреждали. Нельзя позволить, иначе...» «Что? Что иначе?» — прошипела Ольга, сжимая пальцы еще сильнее. Тонкая нитка слюны потекла из уголка рта, и женщина замолчала, бессмысленно уставившись в пустоту. «Отпусти. Прикажи ей уходить. Забыть». Внезапно прошелестело голосом матери. Ольга в ужасе отшатнулась, разжала дрожащие пальцы и, потеряв последнюю опору, рухнула на влажную от росы траву. Часть третья, глава третья. «Мяу!» Тоненький кошачий плач выдернул Лёльку из привычного муторного оцепенения. С опаской приподняв голову, она настороженно прислушалась. «Показалось?» «Ну, конечно, показалось. Откуда взяться котенку в этом гиблом месте, в зачарованном колдовском мешке без вдоха и выдоха, куда девочка проваливалась снова и снова, стоило ей только пригубить отвратительное заговоренное пойло? Сделаешь глоток, и тут же врубаешься, будто мозги из розетки выдернули. Пойло для любимой и замечательной Оленьки приносила такая же любимая и замечательная мамочка. Приносила не слишком часто иногда раз в месяц, иногда и того реже. Связано это было то ли с фазами Луны, то ли с настроением мамы, то ли еще какой-то причиной. Кто теперь разберет за столько-то лет? Лёлька как ни держалась, как ни старалась, но в воспоминаниях путалась безбожно. Оленька же не помнила ничего. Просыпаясь утром, она напрочь забывала не только бесконечные ночные кошмары, но и саму себя. Оставались только ноющая головная боль и слабость во всем теле. Слабость, от которой девочка пару дней дохлой мухой ползала по квартире, жрала овощной смузи и добросовестно жевала брокколи с сельдереем, запивая всю эту дрянь теплым ромашковым чаем. Разумеется, без сахара. Мамочка охала и заботливо хлопотала вокруг несчастного дитятки, вызывала участкового педиатра, жаловалась на слабое здоровье дочки, регулярно таскала ее по больницам и санаториям, так что ни у кого и мысли не возникало заподозрить неладное. Наоборот, все соседи и друзья наперебой восхищались одинокой женщиной, что самостоятельно растит хилого болезненного ребенка. Лёлька скрипнула зубами от бессильной ярости. «Мамочка!» Само это слово жгло, как кислота на открытой ране. «Жадная, вонючая крыса! Лживая тварь! Трусливая воровка, что надеялась с помощью собственного ребенка вынудить свекровь поделиться волшебством!» «Какая же она непроходимая дура! Сколько раз ей бабушка твердила, нет никакого волшебства!» Нет и не может быть заклятий для вечной жизни, молодости и красоты. И хоть и сколдуйся, все одно постареешь и умрешь, как все нормальные люди. А силу, что маленькой Лёльке досталось по праву крови, нельзя ни передать, ни украсть, ни выпросить, ни выкупить. С ней нужно родиться. Или связать узлом и наглухо запечатать, если умелец найдется. Умелец нашелся. Только бабушка об этом так и не узнала. Девочка зябко поежилась и плотнее подтянула колени к груди. Хотелось плакать, но слез давно не осталось, только горячее жжение в уголках воспаленных глаз и сухой комок в горле. Мать почти уверена, что вытравила из дочери ее истинную сущность, выпалала, как негодный сорняк, заменив воспитанной и послушной Оленькой. Оленька росла, превращаясь из робкой болезненной девочки в тихую скромную девушку, а затем в женщину, что без оглядки слушалась мужа и верила каждому его слову. И лишь изредка по ночам, когда реальность расползалась, как гнилая ткань, и мрак заполнял разум, проявлялось иное. В зыбких, проклятых снах, в шорохе теней и ядовитом шепоте голосов. Именно там непостижимым образом уцелела она, Лёлька. Упрямая и живая. Пока еще живая. «Мяу!» Требовательный кошачий писк вновь расколол тишину. На этот раз звучал протяжно, с подвыванием. «Мяу!» Лёлька вздрогнула, но тут же обреченно сникла. Все равно ей отсюда не выбраться. Крошечное замкнутое пространство давило со всех сторон невидимыми стенами. Пару шагов влево, пару шагов вправо — везде одно и то же. Пустота с размытыми очертаниями, словно нарисованная акварелью по мокрой бумаге. Всего несколько квадратных метров ощутимой реальности, а дальше — густая мгла, вязкая, как холодный кисель. Поначалу Лёлька пыталась звать на помощь, кричала, умоляла выпустить, обещала быть послушной, хорошей девочкой. Когда же поняла, что все бесполезно и никто не услышит, пробовала передать послание дневной себе, той, что не помнила ничего. Ни ночных кошмаров, ни самой этой тюрьмы норы. Она старательно завязывала узелки на волосах, обгрызала ногти до крови, царапала кожу на руках и ногах, надеясь, что, проснувшись утром, сможет вспомнить. Но зыбкая реальность, наведенная чарами, растворялась с первыми лучами солнца, стирая из памяти следы ночного плена. Лёлька пыталась вырваться хоть куда-нибудь, Упрямо раз за разом, словно израненный зверек в капкане, она искала лазейку. Но стоило сделать 3-4 шага, как тело вязло в чернильной липкой трясине. Затхлость и мрак наполняли легкие, забивались в нос и уши, жадно вытягивая остатки сил. Все попытки были напрасны. В конце концов, измученная бесплодными усилиями, девочка съеживалась, обхватывала руками колени и замирала в тишине, панически боясь уснуть в этом проклятом колдовском мешке, потому что точно знала, сон здесь для нее означает смерть. Лёлька размазала по щекам слезы. Все-таки она заплакала и осторожно огляделась. Непроглядная темень, густая, как смола, и давящая, как смертный грех. «Мяу!» Звук стал громче, словно котенок почуял движение и приободрился. «Ур-мяу! Мяу!» Девочка медленно поднялась на ноги, осторожно вытянула руку, боясь снова угодить в мерзкое липкое месиво, и вдруг взвизгнула. Ладонь наткнулась на что-то твердое. «Земля!» Холодная земля с торчащими корнями и мелкими камешками, влажная, будто только что прошел сильный ливень. Настоящая. Восхитительно настоящая. Затаив дыхание, Лёлька обоими руками лихорадочно зашарила перед собой, ощупывая каждый бугорок, каждый торчащий корешок. Она двигалась осторожно, шаг за шагом продвигаясь к полной темноте, как вдруг охнула, ощутив на лице легкое дуновение ветерка. Ладони провалились в... нору? Сердце заколотилось, как бешеное. На мгновение Лёлька застыла, потом смахнула грязной рукой пот со лба и задумалась. А вдруг это ловушка? Иллюзия, обман, очередной морок. Что, если за этим лазом скрывается не спасение, а новый кошмар, еще страшнее прежнего? «Мяу! Рмяу!» В голосе невидимого котенка прозвучало явное возмущение. Он, значит, старается, спасает глупую дурёху, а она медлит и теряет драгоценное время. Лёлька до крови прикусила губу. Выбор был невелик. Остаться, значит, погибнуть рано или поздно. А там? Там хотя бы есть шанс. Не давая себе времени на раздумья, девочка легла на живот и, вытянув руки перед собой, принялась осторожно протискиваться в узкий лаз. Холодная земля сыпалась за шиворот. Невидимые корешки цеплялись за волосы, царапали кожу. Потолок подземного входа безжалостно давил сверху, заставляя вжиматься в почву всем телом. Она извивалась, словно напуганная змейка, упиралась локтями и коленями, проталкивая истерзанное тело вперед. Прерывистое дыхание эхом отражалось от тесных стенок, и Лёлька, изо всех сил подавляя накатывающую волну паники, сосредоточилась на единственном путеводном ориентире — истошном «Мяу!». Лёгкие горели, колени и локти нестерпимо соднило, но она упорно продвигалась дальше. И когда казалось, что силы иссякли окончательно, а тесный лаз вот-вот превратится в могилу, впереди замерцал тусклый свет. Лёлька отчаянно рванулась к выходу, и вдруг земля под ладонями осыпалась, и, судорожно вдохнув свежий воздух, измученная девочка вывалилась наружу в ласковые объятия прохладной летней ночи. Легкий ветерок нежно касался лица, влажная от росы трава холодила кожу, одуряюще пахло хвоей, а где-то далеко-далеко на каменных перекатах мерно журчала река. Лёлька неподвижно лежала на спине, раскинув в стороны руки, и бездумно глядела вверх. Туда, где между высоченных вековых сосен мерцали бесчисленные звездные россыпи. На закате лета они, до краев налитые жарким золотом августа, катятся по небосклону, сыплются вниз спелым зорепадом. «Не зевай, дурёха, подставляй ладони, загадывай желания». Лёлька тяжело вздохнула. Сил не было не то, чтобы за небесными зорями гоняться, а и на ноги встать. А желание она бы, пожалуй, загадала. Заветное. Самое заветное. Вдруг, да и вышло бы что. Особенно если поймать вон те здоровущие, голубые, что васильки на лугу. Эти-то точно созрели и висят низко-низко. За сучок, видать, зацепились и блымают. Или вовсе это не звезды, а глаза? Кошачьи? А и правда, кто бы еще смог извернуться и таки выманить Лёльку из кошмарной тюрьмы норы? Кто истошно мяукал, не позволяя поддаться отчаянию и сгинуть заживо похороненной в подземной дыре? С трудом разлепив спекшиеся губы, девочка прошептала: «Ночка, я помню, ты — Ночка, моя Ночка». Котенок мягко спрыгнул с ветки и ткнулся носом в замурзанную детскую щеку, лизнул шершавым горячим языком. «Мррр!» Лёлька вяло подняла руку, погладила теплую мягкую спинку, устало закрыла глаза. Ночка ловко вывернулась из-под ладони, потянулась, выпустила когти. «М-м-м!» — недовольно промычала девочка. «Не царапайся!» «Ш-с-с!» — сердито зашипела в листве. И Ночка тут же куснула хозяйку за ухо. «Вставай! Не спи! Нельзя!» Лёлька разлепила глаза и попыталась приподнять голову. Спать хотелось смертельно. «Смертельно?» «Нельзя спать во сне. Провалишься в такую глубину, из которой и сам черт тебя не вытащит». Всплыли из памяти чьи-то слова. «Ох ты ж!» Она застонала и, повернувшись на бок, встала на четвереньки, замотала головой, отгоняя дрему. Затем, держась за неведомо откуда взявшееся деревце, вот только что его не было, поднялась на ноги и огляделась по сторонам. Ночь стояла безлунная, и темень вокруг хоть глаз выколи. Это там, в небесах, светлые зори хороводы водят, а в чаще поди разгляди тропу. В зачарованном лесу в потемках только последний дурень бродить станет, а то, что лес непростой, Лёлька смекнула сразу. Вон, вместо высоченных сосен, что еще минуту назад окружали ее стройными рядами, колючий чагарник с сухими ветками скалится. Или не ветками, и не чагарник вовсе. В зарослях мелькнула тень. Черная на черном. Вспыхнули и погасли желтые угли глаз. Неведомый зверь затаился, слившись с густым сумраком ночи. Лёлька нахмурилась и прикусила губу. Нащупала босой пяткой крепкую палку, медленно наклонилась и подобрала. Деловито взвесила в руке, прикидывая силу удара. Страха не было. Страх навсегда остался там, в узком земляном лазу, едва не ставшем для нее могилой. В груди разгоралось упрямство вперемешку с яростным азартом. Не для того она выбралась из проклятой колдовской ловушки, чтобы стать добычей первой встречной нечисти. Вытащив из спутанных волос липкую шишку, Лёлька швырнула ее в кусты, целясь туда, где мрак был особенно плотным. «Я тебе не красная шапочка!» — зло прошипела она, крепче сжимая палку. «Я и пнуть могу! Понял? Ай!» Шишка, ловко пущенная обратно, больно стукнула по лбу. Выронив свое нехитрое оружие, Лёлька попятилась, увидев, как из густого подлеска бесшумно выступил зверь. Тень от тени, оживший сгусток ночи, внезапно обретший плоть. Зрение обострилось. Фигура, окутанная призрачным зеленоватым свечением, проступала с пугающей четкостью. Поджарое волчье тело на высоких мускулистых лапах, острые уши, настороженно подрагивающие при каждом шорохе, встопорщенная иглами шерсть и пристальный взгляд. Холодный, оценивающий, слишком осмысленный для обычного лесного вовкулаки. Потрясенная девочка завороженно наблюдала, как зверь выпрямляется в полный рост, как меняется его силуэт, становясь почти человеческим. Почти. Густо побитая сединой шерсть обернулась всклокоченной гривой пепельных волос, в которой застряли сосновые иголки и мелкие веточки. На обнаженной коже проступила замысловатая вязь шрамов, глубокие рубцы пересекали широкую грудь и плечи, один особенно жуткий змеился вверх по шее, рассекая щеку от подбородка до виска. Но при всем внешнем сходстве ничего человеческого в этом существе не было, и не стоило обманываться ни разумным взглядом, вытянутых к вискам желтых глаз, ни жесткой щетиной на впалых щеках, невысоким открытым лбом, иссеченным тонкими линиями морщин. В сознании всплыла картинка из прошлого, яркая и отчетливая, словно это было только вчера. Оборотник — это зверь в любом обличье, хозяин заповедных троп, сам себе закон и сам себе судья. Ничего не забывает, ничего не прощает. Люди для него — давние враги. Этот малыш — его щенок. Так говорила бабушка Соломия. Говорила шепотом, осторожно касаясь пальцами окровавленного бездыханного найденыша, опасливо косясь в сторону близкого леса. А Лёлька... Лёлька гладила израненное тельце и возмущенно сопела. «Так что ж теперь? И антибиотики ему не колоть?» Воспоминание растаяло, возвращая девочку в зачарованную реальность сновидения. Реальность, в которой довелось столкнуться с тем самым хозяином троп лицом к лицу. «Ты оборотник, да? А Серый, он что, твой щенок?» Голос дрогнул, и Лёлька на мгновение умолкла, но потом упрямо продолжила. «Значит, это ты его бросил тогда? А он же чуть не сдох, если бы не моя бабушка. Я тебе Серого не отдам, понял? Он добрый и умный, он нас любит». Нелюдь внимательно слушал, наклонив голову к плечу. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Лишь во взгляде мелькнуло что-то, похожее на интерес. «И вообще, это все не по-настоящему. Это все сон. И я сейчас возьму и скоро проснусь. А тебя я не боюсь. Вот. Съесть меня хочешь? Подавишься!» Выпалила она, снова подбирая с земли палку. Сзади и слева послышалось недовольное ворчание и глухой угрожающий рык. Оборотник нервно дернул уголком рта и молча зыркнул в темноту. Вокруг тут же все стихло. «Идем. Тебя ждут. Я выведу», — произнес он низким ракочущим голосом и протянул руку, неестественно длинную, перевитую стальными жгутами мышц. Лёлька вздрогнула и уставилась на искалеченную ладонь. Двух пальцев не доставало, а оставшиеся были кривыми, переломанными и сросшимися неровно, так что вся кисть напоминала скрюченную птичью лапу. «Капкан? Да не простой капкан, а заговоренный не самым слабым ведьмаком. Заговоренный так крепко, что ведьмачья сила помешала пальцам отрасти заново. Люди для него враги. Да уж». Лёлька спрятала руки за спину и вызывающе вздернула подбородок. Нелюди ничего не делают просто так. Это она помнила твердо и еще знала. О плате нужно договариваться заранее, а не после. «Что ты хочешь взамен?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Оборотник довольно оскалился. В звериных глазах блеснула насмешка, словно его забавляла смелость глупого человеческого детеныша. «От тебя ничего. Отдаю старый должок». «За Серого?» «За Серого». «И есть меня не станешь», — уточнила Лёлька, все еще не решаясь принять протянутую ладонь. «Не сегодня, девочка. Не сегодня». Часть третья, глава четвёртая. Шли быстро. Отец Серого торопился, не позволяя измученной спутнице ни отдохнуть, ни перевести дух. «Если не хочешь остаться тут навсегда, то держись за меня крепко и руку не выпускай», — глухо прорычал нелюдь, когда Лёлька едва не грохнулась, споткнувшись в потемках о торчащий корень. Жесткие пальцы цепко сжались вокруг ее запястья, не давая упасть. «А здесь это где?» Она все таки решилась задать мучивший вопрос. Пялиться по сторонам особо не получалось. Все силы уходили на то, чтобы переставлять гудящие от усталости ноги. Оборотник ответил не сразу. Он задержался на неприметной лесной развилке, втягивая воздух и чутко прислушиваясь к ночи. «Здесь, это здесь», — кратко бросил нелюдь и, помолчав, нехотя пояснил. «Вы, люди, ходите с той стороны, а мы, нелюди, с этой. Мы — ваша изнанка, вы — наша. Выживешь — разберешься. И добавил с горькой усмешкой. Если выживешь. Лёлька облизала мигом пересохшие губы. «А почему тогда я... тут? Я же, ну, тоже человек. И я никакая не изнанка». Оборотник резко наклонился к ней и больно стиснул руками плечо. Оторопевшая Лёлька замерла, заворожённо разглядывая крохотные золотистые искры в глубине бездонных зрачков. «Ты не вся тут». Жаркое звериное дыхание обожгло. «Ты и там, и тут. Ты разорвана пополам. Тебя пытаются заново срастить, сшить». Он ухмыльнулся левой стороной рта, отчего уродливый шрам на щеке дернулся, как живой. «А для наших ты добыча, осколок людской души. Мне-то на пару глотков, а вот им...» Он кивнул на глухую стену деревьев, откуда слышались приглушенные перешептывания и жадное поскуливание. «Им к людям дорога запечатана, а твоей силой поживиться хватит надолго». Словно в подтверждение его слов, из-под леска донесся хруст ломаемых веток и протяжный тоскливый вой. Лёлька отшатнулась, и если бы не сильные пальцы, впившиеся в ее плечи, она рухнула бы наземь безвольным мешком. Ноги задрожали, а в глазах расплывались темные круги. Нелюдь злобно рявкнул что-то в заросли и внезапно подхватил обессиленную девочку на руки. Та жалобно всхлипнула, обняла оборотника за шею и доверчиво уткнулась носом ему в плечо. Кожа нелюди оказалась на удивление теплой. От нее остро пахло хвоей, лесной прелью, нагретой солнцем землей и терпким соком луговых трав. Точно так же пахло от серого. Сесть бы сейчас на крыльце бабушкиной хаты, сгробастать хвостатого приятеля в охапку, зарыться лицом в густой мех и слушать, как шелестит листвой старая яблоня, как звенят в вышине неугомонные ласточки, а рядом Макс с неизменной чашкой крепкого кофе и сигаретой в зубах. Лёлька громко ойкнула от резкой встряски. «Я сказал не спать», — процедил нелюдь сквозь зубы, встряхивая ее сон. «Заснешь — сам сожру. Ясно?» «Подавишься», — вяло огрызнулась девочка и потерла слепающиеся глаза. «Я тебя не боюсь». Оборотник тихо заворчал, осторожно коснулся носом ее макушки, принюхиваясь, и тяжело вздохнул. «Давай-ка, сопля, держись за меня крепче и по сторонам не смотри». Он понизил голос до тревожного шепота. «Я напрямик пойду сквозь тени, иначе не вытяну тебя отсюда». Лёлька хотела было спросить, что это за тени такие, но оборотник уже шагнул вперед. Воздух перед глазами враз сгустился, задрожал мелкой рябью и разошелся рваной раной, образуя подобие двери. Нелюдь перехватил поудобнее свою ношу и быстро скользнул в узкий проход. «Не смотри по сторонам», — требовательно повторил он, заметив, как Лёлька с любопытством вертит головой. Поздно. Она не могла оторвать взгляда от открывшегося зрелища. Казалось, что они идут по дну глубокого колодца, в котором вместо воды плескалась бесцветная мгла, липкая, как ядовитая паутина, и бездушная, как взгляд мертвеца. Сквозь нее едва различимо проступали смутные силуэты деревьев. Деревьев ли? Неестественно тонкие, они раздваивались, сплетались кронами, перетекали друг в друга, будто исполняя причудливый танец. И чем дольше Лёлька в них вглядывалась, тем сильнее искажались очертания. Ветви извивались змеями, стволы то исчезали, то проявлялись вновь. Серые клочья тумана скользили среди них, временами застывая и хищно вытягиваясь в сторону путников. С трудом отвернувшись от призрачного леса, девочка глянула на оборотника и тут же тихо заскулила. Людские черты хаотично сменяли звериные. Проступала то волчья морда со скаленными клыками, то человеческие скулы и высокий лоб. Шрам на щеке то растягивался в уродливую улыбку, то терялся в колючей шерсти. Только глаза оставались неизменными, янтарно-желтые, с золотистыми искрами в бездонной черноте зрачков. Было до того жутко, что Лёлька зажмурилась и вжалась лицом в шею нелюдя. Заполошно колотилось сердце, а тело мелко трясло в лихорадке. «Я же предупреждал!» Процедил тот сквозь зубы, ускоряя шаг и добавляя уже мягче. «Терпи, щеня, нам недалеко. Скоро выберемся. А там уж тебя ждут». На затылок легла широкая жесткая ладонь, закрывая измученную девочку от свихнувшейся окружающей реальности. Реальность же бесновалась. Она цеплялась за кожу ледяным дыханием потайбича, пригоршнями швыряла путанные обрывки воспоминаний, атаковала шальной какофонией звуков, от которых в жилах стыла кровь, и волосы вставали дыбом. Звуки то выползали из-под земли низким ракочущим гулом, то пронзительно взвизгивали, прокалывая сознание иглами боли, то выворачивали душу надрывным плачем. Отчаянно захотелось заткнуть уши, но Лёлька так крепко вцепилась в своего проводника, что не могла бы даже разжать пальцы. Оборотник гневно зарычал и рванул напролом, не выбирая дороги, не петляя между обезумевшими тенями, но проламывая их собственной яростью и дикой силой. Тело нелюдя ежесекундно норовило принять облик зверя. Мышцы ходили ходуном, дыхание становилось все более хриплым, но он упорно несся вперед, притиснув к груди дрожащую от ужаса Лёльку. Не желая отпускать добычу, мгла навалилась со всех сторон, сдавила дерзких беглецов глухими тисками, заверещала сотнями обиженных глоток, когда хозяин заповедных троп смог таки отворить дверь. Одним прыжком он достиг спасительного выхода и едва протиснулся в щель, отчаянно сжимая девочку в объятиях. На бесконечно долгий миг Лёлька оглохла, захлебнувшись собственным криком. Ей показалось, что неведомая сила безжалостно разрывает ее на части, выворачивает наизнанку, как жалкую тряпичную куклу, а потом та же самая сила стремительно сращивает заново хрупкое человеческое естество, сплетая воедино разрозненные осколки сознания, памяти, души. Они вывалились наружу, как вываливается из ледяного омута несчастный утопленник, на последнем выдохе пробивая смертельный лед коварной полыньи. Могучие сосны молчаливо тянулись верхушками к звездному небу, сладко пахло хвоей и нагретым за день песком. Лунный свет сочился сквозь ветви расплавленным серебром, рисуя на земле прихотливые узоры. Тишина, живая и переменчивая, окутала дремлющий лес бархатным покрывалом. Журчала на перекатах река, а где-то далеко-далеко, на той стороне мира, нежно звенели струны гитары, выводя до боли знакомую мелодию. Ничьяка месячно ясная зорина. Время остановилось. Замерли в извечном танце ясные зори. Полная луна занавесила светлый свой блик облачной кисеёй. Стихли шепотки в листве. Все в округе затаилось, с любопытством и трепетом разглядывая невесть откуда взявшихся гостей. Оборотник опустился на колени, едва не выронив свою ношу из ослабевших рук. Уперся ладонями и, едва сохраняя людское обличье, просипел, жадно хватая ртом воздух. «Всё, щеня, выбрались. Если б я знал, что так будет, может и не... Ладно, иди уже. Вон тебя ждут». Он кивнул куда-то на реку. «Иди, иди, не бойся. Тут уже почти все ваше». «Старику скажешь...» Нелюдь запнулся и дернул щекой. В желтых глазах мелькнул хищный азарт. «Скажешь, что еще свидимся». Лёлька глубоко вздохнула, собираясь силами, чтобы поблагодарить своего спасителя. Но вместо человека перед ней снова стоял зверь. Тень от тени. Черное пятно мрака среди дивного мира грез. Янтарные глаза смотрели на девочку с усталостью и сочувствием. Лёлька шмыгнула носом. Губы задрожали, и, порывисто обняв оборотника, она зашептала прямо в мохнатое теплое ухо. «Спасибо, я... Я теперь не осколок, не изнанка. Я это... Я...» Зверь заворчал сделанным недовольством и осторожно потерся щекой о ее макушку, будто благословляя. Помедлив еще мгновение, он бесшумно отступил и растаял в холодном сумраке ночи. Крохотный костерок горел у самой кромки воды. Свет обережным кругом ложился на остывший песок. От ночной реки тянуло сыростью. Лёлька зябко переступила с ноги на ногу и подслеповато сощурилась, пытаясь разглядеть человека, сидящего внутри освещенного круга. Простым людям сюда ходу нет. Они не догадываются, как близко пролегает грань и как тонка черта, что отделяет их привычный, надежно обустроенный мир от иного. А вот тот, кто закрылся от ночных тварей огнем и солью, Лёлька остро ощущала заговоренную соль, щедро высыпанную в костер. Был ох, как непрост. И доверять безоглядно этому человеку не стоит, даже если оборотник с ним знается и послание передает. Мало ли. «Выходь, Доню!» Смутно знакомый старческий голос выдернул из тягостных раздумий. Немного потоптавшись, Лёлька таки вылезла из ивовых зарослей и подобралась поближе к огню. Худая, бледная, растрёпанная, перемазанная песком и глиной, заплаканная, с ободранными коленями и синяками на тонких руках, она мало походила на человеческого ребенка, скорее уж на отощавшую лисовичку, глупая мовчиня или еще какую мелкую лесную нечисть, дикую, настороженную, готовую в любой момент броситься на утёк. Еще и голодную настолько, что при виде еды рот наполнился слюной и в животе громко заурчало. На расстеленном рушнике лежали крупные ломти серого хлеба, соль в полотняном мешочке, крутобокие спелые яблоки, сухие пучки трав. «Сголоднила?» — опасливо спросил старик, пристально вглядываясь в ночную гостью. Она коротко кивнула, но как бы не хотелось схватить хлеб и впиться в него зубами, приближаться девочка не спешила. Доверять нельзя, даже во сне. Тем более во сне. Эта внучка и наследница Соломии теперь понимала отчетливо. «Ты кто?» — наконец выпалила Лёлька и поразилась собственному осипшему голосу. Старик отвечать не торопился. Он подбросил в огонь небольшое поленце и тщательно поворошил палкой угли. Искры взметнулись вверх, языки пламени радостно заплясали, принимая скромное подношение. Завораживающие переливы охристо-багряного, алого, золотисто-белого. Словно ожившие колдовские цветы или упавшие с небес звезды. «Еще кинь», — попросила Лёлька и устало опустилась на корточки. Спутанные пряди накрыли ее плащом, делая похожей на неприметную болотную кочку. Старик покачал головой и горько улыбнулся. «Маловато у меня дровишек, Доню. До полуночи может и не хватить». «Ты чеклун?» — резко перебила девочка, не отводя настороженного взгляда от темного морщинистого лица. Старик стянул с головы драный капелюх, пригладил ладонью короткие седые волосы и тяжело вздохнул. «Чаклун!» Слово упало камнем и прозвучало так горько и обреченно, что у Лёльки вдруг защемило сердце и глаза наполнились слезами. Она смутилась, не понимая, что делать дальше. Деда почему-то стало очень жалко. И вовсе он не походил на того. Другого. С мертвым лицом и ледяными костлявыми пальцами, которому мать давным-давно притащила брыкающуюся и вопящую от ужаса дочку на перевоспитание. «Как тебя зовут, дедусь?» — решила спросить Лёлька и тут же сообразила, что назвать свое имя в подобном месте отважится только последний глупец. «А ты сама припоминай», — с нажимом ответил старик, глядя на нее сквозь отблески пламени. Голос его дрогнул, и глаза подозрительно заблестели. «Деду, да я... Ты ж знаешь, если ты чаклун. Горло перехватило от отчаяния, пальцы судорожно зарылись в холодный песок. «Вспомнишь, не спеши. И не бойся, Лёлюшка. Я без тебя отсюда не уйду». И тут, словно невидимая рука сорвала с разума последнюю печать, перед внутренним взором замелькали воспоминания. Жаркий летний полдень и спасительная прохлада в тени старых яблонь, воздух сладкий от медового аромата, скрип старой калитки, мозолистые руки, терпко пахнущие дымом и степными травами, бережно держат сотовую рамку. Янтарные капли стекают в подставленную миску. Шепот наговора, простого и древнего, как сама земля. «Назар!» — выпалила Лёлька. «Ты иди, Назар! У тебя пасека в большом селе, там пчелы злые и кусючие, и еще собака хромая с белым пятном на боку, и козье молоко по утрам, и... мед. Ты учил меня! Ты и бабушка!» Позабыв про страхи и сомнения, она вскочила и бросилась к пасечнику, легко переступив зыбкую границу света и тени. Старик неуклюже опустился на колени, обнял и прижал к себе худенькую заплаканную девчушку. Та уткнулась носом в его плечо, вцепилась пальцами в старую полотняную рубаху и разревелась, горько-горько, от обиды, от облегчения, от всего пережитого. А дед Назар только крепче обнимал Соломеину внучку, потерянную и вновь обретенную спустя столько лет.